2. Длинное пальто Сабрата взметнулось вихрем, когда монстр напружинился и прыгнул на Хисоса. Оперативник услышал, как оно хлопает, подобно парусу, под порывами ветра, и отпрыгнул назад, делая выстрелы, которые должны были попасть в центр тела. Но вместо этого не задели ничего, кроме воздуха. Существо, назвавшееся Гарпуном, приземлилось рядом с ним, и он получил мощный удар, сбивший его с ног. Хисос врезался в высокий штабель бутылок «Валтасар», которые обрушились от столкновения и раскатились в разные стороны. Он извивался и пытался встать на ноги. Вверх по позвоночнику разливалась боль. Гарпун отшвырнул пальто в сторону и затем с аккуратностью, казавшейся чуждой, чему-то столь омерзительному на вид, проворно расстегнул бывшую под ним белую рубашку и положил ее поодаль. Хисос видел, как вишнево-красная, похожая на крашеную кожу плоть, обнаженная до пояса твари, корчилась и изменялась. Он заметил нечто, выглядевшее как руки, давившие изнутри на грудную клетку чудовища и контуры кричащего лица, лица Йозефа Сабрата. Обнаженные руки раздались и выросли, их пропорции увеличились. Пальцы слились в гладкие рукавицы из плоти, стали жесткими и стекловидными. Кисти превратились в костяные клинки, с которых свисали лоскуты розово-черной нервной ткани. Хисос прицелился и стрельнул в то место, где у человека было бы сердце. Но руки твари опустились, и выстрел был отражен в сторону. Он почувствовал исходящий от нее запах скотобойни, увидел на конечности раскаленную вмятину от попадания пули, которая наполнилась слизью и заросла наглухо. Тело существа пребывало в хаотическом движении. Оно омерзительным образом корчилось, тряслось и пульсировало. И на оперативника нахлынула убежденность, что внутри этой плоти что-то есть, и оно пытается выбраться наружу. На него уставилось безглазое лицо. Расширенная нижняя челюсть распахнулась, роняя капли слюны, и Хисос, наконец, обрел способность говорить. «Ты их всех убил!» «Да!» — ответ был булькающим раскатом приглушенного гула. «Зачем?» — спросил он, отодвигаясь назад, пока не оказался в ловушке из упавших бутылок. «Во имя Терры! Что ты такое?» «Терры здесь нет!» — пробулькало оно. Слова несли оттенок вселяющего ужас веселья. «Только террор!» Хисос снова увидел очертания лица, в этот раз проступившие на коже в верхней части разбухшей спины гарпуна. Он был уверен, что оно кричало ему, умоляло его. «Беги!» — беззвучно произносило оно. «Беги! Беги! Беги!» Он поднял пистолет. Его била дрожь, кровь стыла в жилах. Руки стиснули в рукоятку, целясь в голову. В свое время Хисос повидал много вещей, которые не поддавались легкому объяснению. Странные формы инопланетной жизни, невероятные картины варп-пространства, самые черные потенции человеческой природы, но эта тварь была наихудшим из всего этого. Если существовало такое место, как преисподняя, то это чудовище было чем-то, что вырвали из адского царства и втиснули в физический мир. Гарпун поднял свои руки мечи и загремел их твердыми поверхностями друг от друга. «Еще на шаг!» — нараспев произнес он. «Еще на шаг ближе!» «К чему?» — вопрос был, как судорожный вдох. Оно снова пошло на него, и Хисос выстрелил ему в лицо. Гарпун отмахнулся. Первый нисходящий удар отсек правую руку Хисоса в предплечье, и вместе с ней упал пистолет. Второе колющее движение пронзило кожу, грудную клетку и легкое, и появилось из спины всплески насыщенного артериального багреца. Хисос еще не умер, когда гарпун начал резать его на куски. Его последним сознательным ощущением был звук, с которым пожирали его собственную плоть.